Часть восьмая. Основное свойство живого единства — разделяться, соединяться, расплываться в общем, задерживаться на частном, превращаться, специфицироваться, проявляться как свойственно всему живому под тысячу условий, выступать и исчезать, затвердевать и растворяться, застывать и растекаться, расширяться и сокращаться. Так как все эти действия происходят в один и тот же момент, то все они могут проявиться в одно время. Возникновение и гибель, созидание и уничтожение, рождение и смерть, радость и страдание — все это протекает во взаимодействии, все действует в одинаковом смысле и в одинаковой мере. Вот почему даже самое частное явление выступает всегда как образ и подобие самого общего. Если все бытие есть вечное разъединение и соединение, то отсюда вытекает, что люди в рассмотрении этих грандиозных соотношений станут тоже то разъединять, то соединять. Во всем чувственном мире все заключается во взаимоотношениях предметов вообще, преимущественно же в отношении к остальным самого значительного земного предмета — человека. Этим мир раскалывается на две части, и человек противостоит объекту в качестве субъекта. Здесь-то практик бьется на опыте, мыслитель в умозрении. Оба вынуждены выдерживать борьбу, которая не может быть завершена никаким миром и никаким разрешением. Но и здесь всегда самое главное — правдиво вникнуть в отношения. А так как наши чувства, поскольку они здоровы, правдивее всего выражают внешние отношения, то мы можем убедиться, что они тем вернее обозначают истинное соотношение везде, где они с виду противоречат действительному. Так далекое представляется нам меньше, и именно благодаря этому мы замечаем расстояние. Вместо того, чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место природы и мало-помалу делается столь же непонятной, как последняя. Когда же здесь хочет высказаться наивный человек, получается печальный мистицизм, запутывающий этот лабиринт. Быть ипохондриком значит не что иное, как погружаться в субъект. Упраздняя объекты, я не могу верить, чтобы они признавали меня объектом, и я упраздняю их, потому что думаю, будто они не принимают меня за объект. Человек достигает уверенности в собственном существе тем, что за существом, вне его находящимся, он признает равноправие, законосообразность. Субъект — это тщательно критикующий свои воспринимающие и познающие органы. Объект — как нечто вообще познаваемое, ему противостоящее. Явление, повторенное и разноображенное экспериментами, находится посередине. Есть какая-то неизвестная законосообразность в объекте, которая соответствует неизвестной законообразности в субъекте. Все, что есть в субъекте, есть и в объекте, и еще кое-что. Все, что есть в объекте, есть и в субъекте, и еще кое-что. У нас два пути к гибели или спасению. Признавать за объектом еще кое-что или пренебречь нашим субъективным остатком, или же возвысить субъект, признавая за ним еще кое-что, и отвергнуть объективный остаток. Часть девятая. Самое высокое, полученное нами от Бога и природы, есть жизнь. Вращательное движение монады вокруг самой себя, не знающее ни остановки, ни покоя. Стремление беречь и лелеять жизнь неискоренимо, прирождено каждому. Ее особенности остаются тайной и для нас, и для других. Второй дар действующих выше существ — это переживание, восприятие, вмешательство жизненно-подвижной монады в окружающий ее внешний мир, благодаря чему она только и воспринимает саму себя как нечто внутренне безграничное, извне ограниченное. Переживая это, мы можем при известных задатках, внимательности и благоприятных условиях добиться в себе самих ясного понимания относительно этого. Для других же и это всегда остается тайной. В качестве третьего дара раскрывается то, что направляется на внешний мир, как поступок и дело, слово и письмо. Все это принадлежит больше миру, чем нам самим. Он и разберется в этом скорее, чем мы сами, но он чувствует, что для ясного понимания ему нужно узнать как можно больше из пережитого нами. Вот почему возбуждают такой интерес первые юношеские шаги, ступени образования, мелочи жизни, анекдоты и тому подобное. В царстве природы господствуют движение и дело, в царстве свободы — задатки и воля. Движение вечное при каждом благоприятном условии непреодолимо проявляется в опыте. Задатки, хотя развиваются тоже естественным путем, однако должны еще упражняться с помощью воли и мало-помалу потенцироваться. Вот почему в свободной воле нельзя быть так же уверенным, как в самостоятельном акте. Последний сам себя делает, воля же делается. Чтобы стать совершенной и действовать, она в морали должна подчиниться совести, которая не ошибается, в искусстве же правилу, которое нигде не выражено. Совесть не нуждается в родословной, с нею все уже дано, она имеет дело только с собственным внутренним миром. Гений тоже не нуждался бы в правиле, давлел бы себе, сам бы давал себе правила. Но так как он действует наружу, он многообразно обусловлен материалом и временем, причем оба неизбежно спутывают его. Вот почему все, что является искусством, управление, стихотворение, статуя и картина кажется таким причудливым и неуверенным. Мы и предметы, свет и тьма, тело и душа, две души, дух и материя, Бог и мир, мысль и протяжение, идеальное и реальное, чувственность и разум, фантазия и рассудок, бытие и стремление — все это две половины тела, правое и левое, дыхание, физический опыт, магнит. У кого не умещается в голове, что дух и материя, душа и тело, мысль и протяжение или, как гениально выражается один наш современник-француз, воля и движение, были, суть и будут необходимыми парными составными частями Вселенной, которые обе требуют равных прав, и потому взятые вместе могут рассматриваться как наместники Бога. Кто не может возвыситься до этого представления, тому давно бы уже пора отказаться от мышления и тратить свои дни на пошлые светские сплетни. Большая трудность в психологической рефлексии состоит в том, что внутреннее и внешнее нужно всегда рассматривать параллельно, или, вернее, как сплетенные одно с другим. Это непрестанная систола и диастола, вдыхание и выдыхание живого существа. Если это отношение нельзя выразить, то нужно внимательно наблюдать и отмечать его. Борьба старого, существующего, неизменного с развитием, разработкой и преобразованием всегда одна и та же. Из всякого порядка получается под конец педантизм, чтобы избавиться от последнего, разрушают первый, и так проходит некоторое время, пока не замечают, что опять нужно установить порядок. Классицизм и романтизм, цеховое принуждение и свобода промышленности, сохранение и дробление земельной собственности — все это один и тот же конфликт, порождающий, в свою очередь, новый конфликт. Самым разумным со стороны правителя было бы поэтому так умерять эту борьбу, чтобы она приходила в равновесие без гибели одной стороны. Но людям этого не надо, да и Бог, как видно, не хочет этого. Пусть идеалист как угодно борется против вещей в себе, он не успеет оглянуться, как наталкивается на вещи вне себя. Мне всегда кажется, что если одни, исходя из внешнего мира, не могут постигнуть духа, то другие, исходя из внутреннего мира, не в силах добраться до тел, и что поэтому всегда хорошо остановиться в естественном философском состоянии и делать наилучшее возможное употребление из своего нераздельного бытия, пока философы сумеют снова сблизить то, что они разделили. Так как мы не в состоянии прямо выразить то, что происходит в нас, то ум пытается оперировать противоположностями, ответить на вопрос с двух сторон и таким способом как бы поставить предмет посередине. Я почти и сам начинаю верить, что, быть может, одной поэзии удалось бы выразить такие тайны, которые в прозе обыкновенно кажутся абсурдом, так как их можно выразить только в противоречиях, неприемлемых для человеческого рассудка. Противоположность крайностей, возникающая в некотором единстве, тем самым создает возможность синтеза. Диалектика — это развитие духа противоречия, который дан человеку, чтобы он учился познавать различия вещей. Все одинаково, все не одинаково, все полезно и все вредно, все говорит и все немо, все разумно и все неразумно. И то, что утверждают об отдельном предмете, часто бывает противоречивым. Все замечаемые нами в опыте действия, какого бы рода они ни были, связаны между собой полной непрерывностью, переходя одно в другое. Они ундулируют, волнообразно сменяются, от первого до последнего. Что их разделяют, противопоставляют друг другу, смешивают, это неизбежно. Но благодаря этому в науках должно было возникнуть безграничное противоречие. Костный разграничивающий педантизм и все сливающий мистицизм приносят оба одинаковый вред. Но все активности от самой низкой до самой высокой, от падающего с крыши кирпича до блеснувшего, зародившегося в тебе и сообщенного другим духовного прозрения, располагаются в один ряд. Чтобы сказанное не звучало парадоксально, чтобы при более тщательном взвешивании оно внушило доверие мыслящему человеку, мы рассмотрим приведенный пример подробнее. С крыши сваливается кирпич. Мы называем это в обычном смысле случайным. Он попадает на плечи прохожего, разумеется, механически, но и не вполне механически. Он следует законам тяжести и действует поэтому физически. Разорванные сосуды тотчас прекращают свою функцию. В данный момент соки действуют химически, на сцену выступают их элементарные свойства. Однако нарушенная органическая жизнь столь же быстро оказывает сопротивление и пытается восстановиться. Между тем человек, как целое, более или менее бессознательно и психически потрясен. Приходя в себя, личность чувствует себя этически глубоко оскорбленной. Она жалуется на нарушение своей деятельности, какого бы рода она ни была, и с неохотой предается терпению. Религиозно же ей становится легко приписать этот случай высшему провидению, рассматривать его как спасение от большего зла, как введение к высшему добру. Этим удовлетворяется страдающий, но выздоравливающий поднимается гениально, верит в Бога и в себя самого, чувствует себя спасенным, хватается за случайное и извлекает из него свою выгоду, чтобы начать вечно бодрый круг жизни. Пускай один тяготеет больше к естественному, другой больше к идеальному. Нужно помнить, что природа и идеал не ведут ведь споры друг с другом. Напротив, они тесно связаны между собой в великом живом единстве, которого мы странным образом так добиваемся, быть может, уже обладая им. Часть десятая. Развитие науки очень задерживается тем обстоятельством, что в ней отдаются и тому, чего не стоит познавать, и тому, что недоступно знанию. принципами выведения дело обстоит так же, как с принципами подразделения. Они должны быть проведены на деле, иначе они ничего не стоят. Также и в науках, собственно, ничего нельзя знать, а нужно всегда делать. Наука прежде всего помогает нам тем, что избавляет до некоторой степени от удивления, к которому мы от природы склонны, также и тем, что она во все повышающейся жизни пробуждает новые способности к отстранению вредного и введению полезного. Жалуются на научные академии, что они недостаточно бодро включаются в жизнь, но это зависит не от них, а от способа обращения с наукой вообще. Больше всего тормозит науку умственная неоднородность ее работников. Они относятся к делу серьезно, но не знают, что делать со своей серьезностью. Заниматься литературным творчеством Гёте начал еще в юности, но настоящую славу принес ему роман «Страдания юного Вертера», написанный в 24-летнем возрасте всего за 4 недели. Роман имел оглушительный успех, однако вызвал эффект Вертера — волну самоубийств в подражание главному герою, страдавшему от неразделенной любви. Наиболее известным произведением Гёте является трагедия «Фауст», над которой он работал более 60 лет. Рукопись была запечатана в конверт с указанием опубликовать ее только после смерти Гёте. В марте 1832 года, во время прогулки в открытой карете, Гёте простудился. Воспаление легких привело к его кончине 22 марта 1832 года. Двух вещей нужно остерегаться всеми силами. Когда ограничиваешься своей специальностью – окостенение, когда выступаешь из нее – дилетантство. В XVI веке науки принадлежат не тому или другому человеку, а миру. Мир обладает, владеет ими, человек же лишь захватывает богатство. Выдающиеся люди XVI и XVII веков были сами академиями, как Гумбольдт в наше время. Когда же знание стало так быстро возрастать, частные лица сошлись, чтобы соединенными силами осуществить то, что стало невозможным для индивидов. От министров, князей и королей они по возможности держались вдали. Как боролся против Ришелье союз французских ученых, как противился английский и лондонский союз влиянию фаворитов Карла II. Но так как это в конце концов случилось, и науки почувствовали себя государственным органом в государственном теле, получив свой ранг в процессиях и других торжествах, то вскоре была утеряна высшая цель. Каждый представлял свою особу, и науки стали тоже щеголять в плащах и шапочках. В своей «Истории учения о цветах» я обстоятельно разобрал подобные примеры. Пока серьезно и с увлечением не погрузишься в науки, не поверишь, сколько мертвого и мертвящего в них. Мне кажется, что, собственно, людей науки воодушевляет больше дух софистики, чем дух любви и истины. Науки, в общем, всегда удаляются от жизни и снова возвращаются к ней окольным путем. Они являются ведь, собственно, компендиями жизни. Они сводят данные внешнего и внутреннего опыта к общему, приводят их в связь. Интерес к ним возбуждается в сущности только в одном особом мире, в мире научном. То, что сюда приобщает также остальной мир и дают ему соответственные сведения, как это происходит в новейшее время, это злоупотребление и приносит больше вреда, чем пользы. Только посредством повышенной практики науки должны бы воздействовать на внешний мир. Ведь все они эзотеричны и могут стать экзотеричными, лишь улучшая какую-либо деятельность. Всякое иное участие ни к чему не ведет. Науки, рассматриваемые даже в их внутреннем кругу, разрабатываются под влиянием интересов данной минуты. Могучий импульс, в особенности исходящий от чего-нибудь нового и неслыханного, или хотя бы мощно двинувшегося вперед, возбуждает общее участие, которое может длиться годами и которое стало очень плодотворным, особенно в последнее время. Значительный факт, гениальное открытие занимает очень большое число людей, сначала только с целью познакомиться с ним, потом познать его и, наконец, разрабатывать и развивать его дальше. При всяком новом значительном явлении масса спрашивает, какая от него польза, и она права в этом, ибо только через пользу она может воспринять ценность какой-либо вещи. Истинные мудрецы спрашивают, какова вещь сама в себе и в отношениях к другим вещам, не заботясь о пользе, то есть о применении к знакомому и необходимому для жизни. Это уже сделают совсем другие умы, проницательные, жизнерадостные, технически изощренные и умелые. Лжемудрецы стараются из каждого нового открытия как можно скорее извлечь какую-либо выгоду для себя, селись приобрести суетную славу то его развитием, то увеличением, то улучшением, быстрым овладеванием, пожалуй, даже переоккупацией, и такими незрелыми шагами колеблют и запутывают истинную науку. Больше того, явно калечат ее прекраснейшие последствия, а именно практический цветок. Польза — лишь часть того, что имеет значение. Чтобы окончательно овладеть предметом, господствовать над ним, надо его изучать ради него самого. История философии, наук, религии показывает, что мнения распространяются в большом количестве, но преобладание получает всегда то, которое понятно, то есть соразмерно и удобно человеческому уму в его обыденном состоянии. Мало того, кто доработался до более высокого понимания, может всегда быть заранее уверенным, что большинство будет против него. Все требования в науках так безмерны, что отлично понимаешь, почему ничего из них не осуществляется. Если в науках старики отстают, то молодежь отступает назад. Старики отрицают прогресс, если он не вяжется с их прежними идеями. Молодые люди, если они не доросли до идеи и все-таки хотели бы создать что-либо выдающееся. Каждый день у нас есть основания прояснить опыт и очищать ум. Все ученые, а если они дельные и влияют на других, то и их школы смотрят на проблематическое в науках как на что-то такое, в пользу или против чего нужно спорить, как будто это другая жизненная партия. Между тем, все научное требует разрешения, примирения или установки непримиримых антиномий. Тщетно, собственно, стараться выразить сущность какой-нибудь вещи. Воздействие — вот что мы обнаруживаем, и полная история этих действий охватила бы, несомненно, сущность данной вещи. Напрасно пытаемся мы описать характер человека, но сопоставьте его поступки, его дела, и перед нами встанет картина его характера. Сущее не делится на разум без остатка. Строго говоря, всегда будет решенной истиной. То, что я по-настоящему знаю, я знаю, собственно, только для себя, Как только я с этим выступаю, мне сразу садятся на шею условия, определения, возражения. Самым верным остается всегда, что мы все имеющееся в нас и при нас стремимся превратить в поступок. Жить в идее значит обращаться с невозможным так, как будто оно возможно. Если я знаю свое отношение к самому себе и внешнему миру, то я называю это истиной, поэтому каждый может иметь свою собственную истину, и все же это всегда одна и та же истина. Человеческий дух по мере своего продвижения вперед все больше ощущает, насколько он обусловлен тем, что он, обретая, должен терять, ибо как с истинным, так и сложным связаны необходимые условия бытия. Каждый слышит только то, что он понимает. Научиться можно только тому, что любишь, и чем глубже и полнее должно быть знание, тем сильнее, могучее и живее должна быть любовь, более того, страсть. Созерцание, познание, предчувствие, вера и как бы все эти щупальца, которыми человек осязает Вселенную, не назывались, все они должны в сущности совпадать в своем результате. Для новой истины нет ничего вреднее, чем старое заблуждение. Чем дальше продвигается познание, тем больше приближаются к непознаваемому. Чем больше умеют использовать познание, тем больше видно, что непознаваемое не имеет практической пользы. Лучшее счастье мыслящего человека — познать познаваемое и спокойно чтить непознаваемое. Главное в том, чтобы имелась душа, которая любит истину и воспринимает ее всюду, где находит. Я заметил, что считаю истиной ту мысль, которая для меня плодотворна, примыкает к моему мышлению в его целом и в то же время толкает меня вперед. Первое и последнее, что требуется от гения — это любовь к правде. Когда кто-либо говорит, что опроверг меня, он забывает, что просто противопоставил моему взгляду иной взгляд. Но этим ведь еще ничего не решено. Кто-либо третий обладает таким же правом и так до бесконечности. Когда мы показываем явление, то другой видит то же, что мы видим. Когда мы говорим о явлении, описываем, обсуждаем его, мы уже переводим его на наш человеческий язык. Становится очевидным, какие возникают уже здесь затруднения, какие недостатки нам угрожают. Первая терминология подходит к ограниченному, изолированному явлению, но она применяется затем к другому. Под конец продолжают пользоваться совсем уже неподходящим языком. Ошибка слабых умов состоит в том, что в размышлении они от единичного сразу идут к общему, тогда как общее можно искать только в совокупности. Знание покоится на знакомстве с различным, наука — на признании неразличимого. Восприятие собственных пробелов, чувство своих недостатков — ведет знание к науке, существующей до, рядом и после всякого знания. Каждому возрасту человека соответствует известная философия. Ребенок является реалистом. Он также убежден в существовании груш и яблок, как и в своем собственном. Юноша, обуреваемый внутренними страстями, должен следить за собою. Забегая со своим чувством вперед, он превращается в идеалиста. Напротив, у мужчины все основания стать скептиком. Он хорошо делает, когда сомневается, надлежащее ли средство он выбрал для своей цели. Перед поступком и во время поступка у него все основания сохранять подвижность рассудка, чтобы не сетовать потом на неправильный выбор. Старик же всегда будет тяготеть к мистицизму. Он видит, как много вещей зависит от случая. Неразумное удается, разумное идет прахом, счастье и несчастье неожиданно уравновешивают друг друга. Так есть, так было, и преклонный возраст находит упокоение в том, который был, есть и будет. Эклектическая философия невозможна, но могут существовать эклектические философы. Эклектиком является каждый, кто из окружающей его обстановки, из того, что вокруг него происходит, усваивает своеобразное своей природе. Такое значение теоретически или практически имеет то, что зовется образованием и прогрессом. Два эклектических философа могли бы поэтому стать величайшими врагами, если бы они, родившись с антагонистическими задатками, усваивали из всего философского наследия лишь то, что им подходит. Осмотритесь только вокруг, и вы всегда найдете, что каждый человек поступает таким образом и вследствие этого не понимает, почему он не может склонить других к своему мнению. Редко бывает, чтобы человек в преклонном возрасте относился к самому себе исторически и столь же исторически к своим современникам, то есть так, чтобы потерять всякое желание и способность вступить с кем бы то ни было в пререкание. Часть девятая. Не все желательное достижимо, не все достойное познания познаваемо. Чем дальше продвигается опыт, тем ближе подходят к неисследимому. Чем больше умеют использовать опыт, тем больше убеждаются в том, что неисследимое не приносит практической пользы. Лучшее счастье мыслящего человека — исследовать исследуемое и спокойно почитать неисследуемое. Кто сознательно объявляет себя ограниченным, тот ближе всего к совершенству. Самым верным остается всегда стремление превратить в дело все, что есть в нас и у нас. Пускай затем другие судят и рядят об этом, как им угодно и как они могут. Истинное толкает вперед. Из заблуждения ничего не развивается, оно только запутывает нас. Сколько лет нужно делать, чтобы хоть сколько-нибудь знать, что и как делать? Моим пробным камнем для всякой теории остается практика. Всякая идея относительно предметов опыта является как бы органом, которым я пользуюсь, чтобы схватить эти предметы, чтобы присвоить их себе. Если спросят, как лучше всего надлежит соединить идею с опытом, то я ответил бы — практикой. Верное воззрение на природу полезно всякой практике. В науке также нельзя в сущности ничего знать, а надо всегда делать. На высших ступенях нельзя ничего знать, а нужно делать, подобно тому, как в игре мало помогает знание, а все сводится к осуществлению. Только одно несчастье для человека, когда в нем укрепляется какая-нибудь идея, не оказывающая влияния на активную жизнь. Кто ныне не отдается какому-нибудь искусству или ремеслу, тому приходится плохо. Знание не удовлетворяет уже при быстроте мирового оборота. Пока обо всем узнаешь, потеряешь самого себя. Общее развитие мир теперь и так навязывает нам. Нам не приходится чересчур беспокоиться о нем. особенное. Вот что должны мы сами усваивать. Многосторонность, собственно, только подготовляет стихию, где может действовать односторонний человек, которому как раз теперь открыт достаточный простор. Да, наступило время односторонностей. При распространении техники не о чем беспокоиться. Она мало-помалу поднимает человечество над самим собою и подготовляет для высшего разума, для чистейшей воли, чрезвычайно приспособленные органы. Распространение же искусств порождает кропательство. Первым и последним в человеке да будет деятельность. Ребенок, юноша, заблуждающийся на своем собственном пути, не милее для меня, чем иные люди, правильно шествующие по чужим путям. В ком есть много чему развиться, тот позже поймет мир и себя. Лишь немногие обладают созерцательным умом и в то же время способны на дело. Ум расширяет, но ослабляет. Дело оживляет, но ограничивает. От заблуждения можно исцелиться только блужданием. Каждый возврат от заблуждения мощно развивает человека и в единичном, и в целом. Так что отлично можно понять, как сердцеведу один кающийся грешник мог быть милее 99 праведников. Очень часто в ходе жизни, среди величайшей уверенности в своих поступках, мы внезапно замечаем, что увлеклись лицами, предметами, что нам пригрезилось такое отношение к ним, которое для пробудившегося глаза тотчас исчезает. И все же мы не можем оторваться от них. Нас держит какая-то власть, представляющаяся нам непонятной. Но иногда мы доходим до полного сознания и понимаем, что заблуждение также хорошо может стимулировать и побуждать к деятельности, как и истина. А так как дело везде является решающей инстанцией, то из деятельного заблуждения могут возникнуть превосходные вещи. Так оказывается, что и разрушение приводит к счастливым последствиям. Самое же удивительное заблуждение — это то, которое относится к нам самим и нашим силам, и которое состоит в том, что мы зачастую отдаемся какому-нибудь почтенному делу, до которого мы не доросли, стремимся к цели, которой мы никогда не можем достигнуть. Происходящие отсюда тантало-сизифовы муки каждый испытывает тем острее, чем искреннее были его намерения. И однако очень часто, видя себя навеки разлученными с нашей целью, мы уже нашли на своем пути другую желанную вещь, которая нам по силам и удовлетвориться которой нам суждено от рождения. Как можно познать себя? Не путем созерцания, а только путем деятельности. Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть. Когда человек размышляет о своей физической или моральной природе, он обыкновенно находит себя больным. Обратившись к значительным словам «познай самого себя», мы не должны толковать их в аскетическом смысле. Это отнюдь не самопознание современных ипохондриков, юмористов и самоучителей. Эти слова означают просто следующее. Обращай некоторое внимание на самого себя, следи за собой, чтобы видеть, в какие отношения становишься ты к себе подобным и к миру. Для этого не нужно психологических истязаний. Каждый дельный человек знает и узнает из опыта, что это значит. Это добрый совет, который на практике приносит каждому величайшую пользу. Мы видим, как это хваленое самопознание уже в течение долгого времени сводится только к самоистязанию и самоуничтожению, не давая в результате ни малейшей практической жизненной выгоды. Если я знаю свое отношение к самому себе и к внешнему миру, то я называю это правдой. Так каждый может обладать своей собственной правдой, и тем не менее это всегда одна правда. Гений проявляет своего рода вездесущее. В общем, до опыта, в особом, после опыта. Деятельный скепсис — это тот, который неустанно стремится преодолеть самого себя и через упорядоченный опыт достичь своего рода условной надежности. Общий характер такого ума — тенденция исследовать, действительно ли присущ данному объекту какой-либо предиктат, а совершается это исследование с той целью, чтобы все выдержавшее такое испытание с уверенностью применять на практике. Все практики стремятся сделать мир сподручным, все мыслители хотят, чтобы он стал приспособлен к голове. Пусть сами смотрят, насколько это удается каждому. Недостаточно только знать, надо и применять. Думать и действовать, действовать и думать. Вот итог всей мудрости, издавна признанной, издавна использованной, но не каждым усмотренной. То и другое, как вдох и выдох, должно вечно чередоваться. Как вопрос и ответ, одно не должно быть без другого. Кто делает для себя законом то, что тайно каждому на ухо шепчет гений человеческого разума, действие проверять мышлением, мышление действием, тот не может заблуждаться, а если и заблудится, то скоро вернется на верную дорогу. Часть 12. Кто не согласится, что чистые наблюдения делаются реже, чем это обыкновенно полагают? Мы так быстро смешиваем наши ощущения, наше мнение, наше суждение с предметом нашего опыта, что недолго остаемся в спокойном состоянии наблюдателя, а начинаем устанавливать известные положения, которым мы можем придавать все лишь постольку, поскольку можем до некоторой степени положиться на природу и развитие нашего ума. Более прочную уверенность в этом отношении может дать нам та гармония, в которой мы находимся с другими, тот опыт, что мы мыслями действуем не в одиночку, а коллективно. Беспокойное сомнение, так часто охватывающее нас, не принадлежит ли наше воззрение нам одним, когда другие высказывают убеждение, противоположное нашему, только и ослабляется, даже упраздняется, когда мы вновь находим себя во многих. Только тогда мы с уверенностью можем пользоваться обладанием такими принципами, которые долгий опыт нам и другим мало-помалу подтвердил. Все наши мысли и дела, имеющие общее значение, принадлежат миру. И все то, что он может использовать из усилий индивидов, но и доводит сам до зрелости. «Да погибнут те, кто раньше нас высказал наши мысли». Такие странные слова мог бы произнести только тот, кто возомнил бы себя автохтоном, саморожденным существом. Кто считает честью для себя происхождение от разумных предков, тот признает за ними во всяком случае столько же человеческого смысла, сколько за собою. Многие мысли возникают из общей культуры, как цветы из зеленых веток. В период цветения повсюду распускаются розы. Все благоглупости относительно пре- и пост-оккупации, плагиатов и полузаимствованы, так ясно мне и представляются такими вздорными, что носится в воздухе и чего требует время, то может возникнуть одновременно в 100 головах без всякого заимствования. Но на этом мы поставим точку, ибо со спором в приоритете дело обстоит так же, как со спором о легитимности. Первичнее и правомернее никто иной, как тот, кто может удержаться. Так как все человечество нужно рассматривать как одного великого ученика, то никому не следовало бы хвалиться особым мастерством. Изолированный человек никогда не достигает цели. Лишь все человечество вместе является истинным человеком, и индивид может только тогда радоваться и наслаждаться, если он обладает мужеством чувствовать себя в этом целом. Людей надо рассматривать как органы их века, двигающиеся большей частью бессознательно. Лучшие люди в свои блаженнейшие минуты приближаются к высшему искусству, где индивидуальность исчезает и создается только безусловно правильное. Смысл и значение моих произведений и моей жизни — это триумф чисто человеческого. Что такое я сам? Что я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои произведения вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, умными и глупцами. Детство, зрелый возраст, старость — все принесли мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свою манеру жить. Я часто снимал жатву, посеянную другими. Мой труд — труд коллективного существа, и носит он имя Гёте.